Аннабель осторожно опустилась на колени, и он сделал то же самое. Голова его въехала Аннабель под мышку. «Мы уцели». «Я рад», — прохрипела задняя часть кентавра. «Теперь пойдем, как обычно». «Они, у антилопы Кали жуткий радикулит». Так, в двух шагах от опасной цели, бывшей медсестре пришлось заниматься почти что генной инженерией, превращать заднюю часть антилопы в приличного человека. Минут пять она разгибала аспиранта, мяла ему спину и поясницу, а он мужественно скрипел зубами. Снова став человеком, Ганнибал различил во тьме прямо перед собой ровную стену. «Гараж», — шепнула ему Аннабель, и совсем маленькая антилопа и двинулась на четвереньках к углу стены. Такой способ передвижения показался аспиранту сущим пустяком. Достигнув угла, Аннабель вынула прибор ночного видения, но он не потребовался. В окнах жилого здания горел свет, и на террасе стоял какой-то светлокожий высокий тип с бутылкой пива в руке. Расстояние до типа составляло 40 метров. Когда тип закинул бутылку горлышком вверх, Ганнибал пошуршал языком по пересохшим губам и возненавидел типа. Спустя мгновение он увидел перед носом какую-то маленькую зубастую штучку. «У меня остался ключ в самое ухо», — сказала ему Аннабель. «Очень опасно», — сказал Ганнибал, чуть-чуть занявшись ее ухом. «Он уже хорошо набрался. Он сейчас уйдет». В африканских чищобах интуиция Аннабель работала безотказно. Тип качнулся раз-другой и ушел в дом. «Может, их там много, и не все еще набрались?» Аннабель махнул рукой. «Сиди здесь, не высовывайся. Если что, я стану самой бешеной антилопой и отвлеку их на себя», — твердо предупредил ее Ганнибал. «Я люблю тебя», — сказала Аннабель и чмокнула его в щеку. «С Богом», — сказал аспирант. Аннабель юркнула к боковой дверце гаража, тихо чирикнула ключиком, показала Ганнибалу большой палец и, чуть приоткрыв дверцу, пропала. Ганнибал вытер пот со лба и стал озираться, воображая исполнение самого крайнего трагического плана. Как он будет отвлекать врага и примет огонь на себя? Надо отпрыгнуть к кустам, взавыть тамбовским волком, зарычать леопардом, ноги в руки прямо в чащу, ну не приведи бог. «Держи!» Ганнибал вздрогнул и схватил, что подавали. Оказалось, карабин с оптикой. «Было два», — жарко шепнула Аннабель, — «а теперь один. Еще минуту». «Может, одного хватит?» — умоляюще спросил аспирант, но опоздал. Аннабель опять исчезла. Оставшись на пару минут с карабином, Ганнибал сразу заметил, что мир опять изменился. Теперь не надо было становиться антилопой или волком, даже наоборот. Теперь при благоприятных условиях их враги сами могли нечаянно превратиться в мишени. Но не успел Ганнибал осознать себя хозяином положения, как на него наехал велосипед. Аспирант обомлел, раскрыл рот, но его пришлось закрыть, потому что шпионку опять как ветром сдуло, а когда она выскочила из гаража со вторым транспортным средством, было уже не до удивления и не до вопросов. «Уходим, живо!» — скомандовала она. Она выхватила из рук Ганнибала карабин и умело по-партизански закинула его через плечо, так что самому Ганнибалу оставалось теперь толкать дивизионный транспорт. «Ты умеешь ездить на велосипеде?» — не шутя спросила Аннабель, когда они углубились в тьму и лес. «Водительских прав нет, но ездить обучен». Аннабель наконец хихикнула и взяла минутный тайм-аут. «Это наши с Юлом велосипеды», — грустно поведала она аспиранту. «Мы с ним катались иногда. Было очень забавно». «Но куда делся из тайника второй карабин?» «Может быть, доктор хотел воспользоваться им для защиты, так же, как и мы», — предположил Ганнибал, у которого африканский мрак тоже пробудил интуицию. «Может быть, он первым начал войну с империей?» Аннабель на миг задумалась, на миг предалась воспоминаниям и на миг совсем пропала во мраке перед Ганнибалом. Сначала ее тихий голос донесся как бы издалека. «Наверное, ты прав, Ник». А потом вся она оказалась рядом, живая, энергичная, готовая к действию. «Нам пора, дорога рядом, пошли». «Как насчет детекторов и антилоп Кали?» — спросил все еще осторожный аспирант. а в голову ему пришло родное, с детства знакомое. Ехали медведи на велосипеде. До хижины гулу 15 миль.